Ефросинья Керсновская. «Сколько стоит человек?» Страницы воспоминаний. В филиале работали и сестры. Таня Туркина, хмурая, строгая и очень деловитая татарка из Астрахани. Ее внешность портили землистый цвет лица и лиловые губы. В 13 лет она заболела сифилисом, и в 25 у нее было воспаление внутренней оболочки сердца, вызываемое сифилисом. И все, что положено, если учесть, что она никогда не лечилась и даже не знала, что больна. Зоя Шевченко, рыхлая блондинка, лживая, хитрая и вороватая до мозга костей. Жила она с Ванвасом. Хоть и старик, но хорошо снабжает продуктами с воли. И, что еще важнее, махоркой. С Ванвасом путалась и Таня. Но до сцен ревности у них не доходило. «Зачем нам ссориться?» — говорила она. «Тебе нужно пожрать, мне покурить. Поделим старика по-хорошему». Нет, вся атмосфера филиала была явно не по мне. Но я знала одно. Надо делать все, что в моих силах, чтобы облегчить страдания больных. Я не могла и не хотела согласиться с тем принципом, на котором было все построено. Спасать нужно самих себя, а эти доходяги обречены. Если не умрут сегодня, то завтра, через неделю, через месяц. Даже те немногие, которые будут выписаны с улучшением, умрут в ближайшее время в лагере. Непригодные к дальнейшей работе, кого сактируют и вывезут на материк, и попадут они в такие лагеря смерти, откуда и здоровые выходят лишь в могилу. Отсюда вывод. Надо раболепствовать перед начальством отделения, угождать старшей сестре, подрабатывать на стороне всеми способами, включая самые нечистоплотные и даже преступные. Все это я поняла хоть и не сразу, но очень скоро. Но я не отступила ни на шаг от той линии, что мне завещано отцом. И шишки сыпались на меня, как из рога изобилия. Может быть, не следует слишком строго судить Александру Михайловну Флис. Средний медперсонал был из рук вон плох. Каждый день думал лишь о том, чтобы хоть что-нибудь урвать свою пользу, стащить. Все были твердо уверены, что главное — не надо и пытаться выхаживать больных. Они должны тихо лежать и безропотно умирать. Бесполезно им цепляться за жизнь. То, что отпускается на их лечение, слишком ничтожно, чтобы оно могло им помочь. Так уж лучше это использовать для своих нужд. С глюкозой попить чаю, аскорбиновой кислотой подкислить суп, витамины съесть, как конфеты. А что касается сульфидина и пенициллина, то их можно реализовывать налево. Ванвас и Саша Лещинский работали в поликлинике, а вольняшки, болеющие гонореей, щедро платили продуктами за эти препараты. И с перевязочным материалом дело обстояло не лучше. К чему переводить вату и марлю на инфекционное отделение, если их не хватает и для хирургического? Поэтому Флис запирала перевязочный материал и уносила с собой ключ. В праздничные выходные дни она, как вольнонаемная, не приходила, и перевязочный материал был заперт. Это послужило поводом к первому конфликту. В праздники, кажется, октябрьские, дня два или три Флис отсутствовала. Разумеется, отсутствовал и перевязочный материал. Какое-то мучение. Для больных физическое, а для меня моральное. «Сестра, вас зовут в процедурный кабинет. Нужна перевязка. Вихрем мчалась я через зону к центральному корпусу. Снегом, как наждаком, обдираю голые ноги, я спешила. Ты с ума сошла, Фрося!» — всплеснула руками Софья Михайловна. Узнав, в чем дело, она покачала головой. «Рассердится на тебя и Флисиха, и Андрей Витальевич». Но материалом она меня щедро снабдила, хотя из-за этого ей пришлось крупно поговорить с операционной сестрой Мариной Сорокиной. Покончив с перевязками этих 10 больных, я принялась за всех лежачих с пролежнями, фурункулами и разными язвами. Ворочила, мыла, обрабатывала, перестилала. Лишь к утру я закончила эту неблагодарную работу. Как были счастливы бедняги. Какое-то облегчение, свежая, чистая повязка вместо пропитанной гноем на шлепке, разъедавшей кожу вокруг раны. Ну и досталось же мне за эту инициативу. Я, сдав дежурство, ушла спать, но меня разбудили и вызвали на расправу. Все накинулись на меня, даже санитары. Отчего сердились санитары, я так и не сумела понять. Я их помощи не просила, кипяченую воду сама приносила и пол подтирала сама. Санитаров я от их работы не отрывала. Они ночью вязали испанские туфли. За эти туфли, легкие, прочные, красивые, вольняшки платили хорошие деньги, а испанскими их называли потому, что обучили норильчан этому ремеслу те испанцы, что, спасаясь от Франко, бежали в Россию и оказались в лагерях, где и поумирали. По крайней мере, в Норильске все до последнего. Сердилась и Задвига Яновна. Я кипятила в процедурке инструмент и мешала ей спать. Все ночные дежурные филиала спали в процедуре. Но больше всего сердилась Флис. Мало того, что я допустила перерасход материала, а она так гордилась умением экономить, хуже всего, что пришлось унижаться, занимая перевязочный материал в хирургическом отделении. А Кузнецов и Миллер откровенно недолюбливали друг друга. Я знала, что Миллеру нельзя возражать, перед ним можно только преклоняться. Но на его грубое «Как вы посмели?» я резко ответила. Я застала тут недопустимое безобразие. Исправила все, что могла. Тучи вокруг меня сгущались. Чувствовалось, что в воздухе пахнет грозой. Я расшибала себе лоб обо все острые углы. А находить такие углы я всегда умела. Когда ночью дежурил Ежов, мы оставались без лекарств. Выписывать лекарства — обязанность ночного дежурного, но Ежов был до того глупым и безграмотным, что выписывать не мог. Приходя на дежурство, я сама их выписывала, а это нарушение правил. Отсюда скандал. Аптекарь жалуется Миллеру, а он разносит меня за то, что я выполняю не свою работу. С Едвигой я на ножах. Если мы дежурим вдвоем ночью, то это мучение. Стоит двум полуживым доходягам обменяться шепотом, репликой, как Едвига врывается в палату и орет, тараща глаза, «Тихо! Соблюдать тишину! Молчать!» Таким голосом, что все больные вскакивают с перепугу. Я высказываю свой взгляд на подобный способ добиваться тишины, Задвига жалуется на меня Флис, и я получаю разнос. Если я дежурю с Зоей, то тоже не лучше. Зоя запирается с очередным неопасным сифилитиком в процедурке, а я ее все время беспокою. То шприц кипячу для очередного укола или вливания, то банки беру, то клизму. Буря надвигается. Она уже близка и неизбежна. Разразилась она, как обычно, по моей вине. Все сестры так или иначе подрабатывали на стороне. У некоторых были на самом деле золотые руки. Маргарита Емельевна мастерила кукол, медвежат, делала аппликации, абажуры. Женя Шитик из бухгалтерии очень хорошо шила, но большинство вышивали. Особенным спросом пользовалась вышивка Ришелье и египетская мережка. Разумеется, официально это не разрешалось, но Вера Ивановна требовала, чтобы ее подчиненные хорошо работали. В нерабочее же время они могли заниматься своим промыслом. Это допускалось при условии, что все будет шито-крыто, особенно в том, что касается связи с вольнонаемными. До начальства не должно было доходить, что вольняги в обмен на художественные произведения подкармливают заключенных. Но вышивальщицам нужны ножницы, чтобы вырезать Ришелье, а у вышивальщиц нет твердой уверенности в том, что нужно соблюдать заповеди Моисеевы, и поэтому ножницы из процедурного кабинета исчезли. Также таинственно пропали и вторые ножницы. Флис принесла из дома свои. В те годы ножницы считались весьма дефицитным товаром. И Флис стала требовать, чтобы, заступая на дежурство, медсестры расписывались в специальном журнале, что ножницы не будут украдены. Вечер. Я являюсь на дежурство, иду в процедурку, где обычно происходит сдача дежурства. Количество больных, поступившие, убывшие, особенно тяжелые, назначения, анализы. Затем я расписываюсь в том, что дежурство мною принято, все. Нет, не все. Подходит Флис и кладет передо мной еще одну тетрадь. Распишитесь. Читаю, с негодованием выпрямляюсь. Что такое? Что я не украду ножницы? Да. Я приняла дежурство. Я отвечаю за все. За жизнь более чем 100 человек, за то, что выполню все назначения, сделаю все, чтобы им помочь, наконец, за пожарную безопасность, за все. Но вы должны расписаться в том, что ножницы не будут украдены. Человек стоит столько, сколько стоит его слово. Подпись тоже слово. Ронять свое достоинство я не могу. А я требую, значит, вы должны. Рядом за шахматами сидят Миллер и его ординатор, молодой инфекционист Реймосте. Миллер — фанатик шахматной игры, но еще больше дисциплины. Не отрывая взора от шахматной доски, он рявкает. «Вы должны выполнять то, что вам приказывают, а не рассуждать». «Животные могут не рассуждать, а человек обязан. Или вы подпишете, или мы расстаемся». «Тогда прощайте». Я повернулась, выскочила из процедурки, вихрем промчалась по коридору, рванула входную дверь и выскочила наружу. Черная полярная ночь, было отчего прийти в отчаяние. Слоненок. О, киплинговский слоненок! Он задавал неуместные вопросы, и его все, без исключения, колотили. Только у слоненка имелось огромное преимущество. Он был на воле, а я... Никогда инстинкт самосохранения еще не поднимал во мне голоса. Молчал он и теперь, но душа... Душа была ранена, и она корчилась от боли. Не от страха, именно от боли. Я знала, что ЦБЛ — это оазис. Он спас меня от смерти и дал возможность акклиматизироваться, окрепнуть, одним словом, пройти через тот период, который обычно является роковым для тех, кто не умеет приспосабливаться. Большинство заключенных погибают в первые год-два, от силы три. Я балансировала на грани смерти в Томской Межаниновке, Новосибирской Ельцовке. Пожалуй, в Норильске я бы с этой грани соскользнула. Спасением оказалось ЦБЛ. Где бы я ни трудилась, я делала все, что могла, и куда больше, чем была обязана. Но мне это ничего, кроме шишек, не принесло. И нигде ни звездочки, ни малейшего просвета. Как темно, как безнадежно, темно на душе. Может быть, именно тогда я подумала о смерти. Не о той, что подстерегает на пути, не о той, что нагоняет и набрасывается за спины, а о той, навстречу которой сам идешь. Тетрадь восьмая. Инородное тело. Ефросинья Антоновна, вы пойдете работать в морг. В морг? Еще чего? Нет, в морг я не пойду. В морге мне делать нечего. Собственно говоря, между теми, кто еще не попал в морг, и теми, кто уже переселился туда из ЦБЛ, большой разницы нет. Но больным, тем, кто страдает, можно помочь, можно смягчить их страдания, можно тешить себя мыслью, что благодаря мне, моим стараниям, им хоть немного становится лучше. Это как-то оправдывает то, что я живу. Хоть в жизни лично для меня нет никакой надежды. Работая в больнице, я чувствую, что кому-то нужна. А покойникам? Им-то чем я могу помочь? Опять я за бортом. И опять Вера Ивановна бросает мне спасательный круг. Нет, спасательного круга я, пожалуй, и не взяла бы. Слишком глубоко было мое отчаяние и сознание безнадежности дальнейшей борьбы. Правильнее сказать, Вера Ивановна зацепила меня гарпуном, а тащить из воды поручила доктору Мартне. «Фросенька, ну будьте же благоразумны, это нужно всем. Вы работали во всех отделениях, за эти два с лишним года приобрели большой опыт. Вы же не только отрабатывали свою смену, а с интересом присматривались, учились. Да, меня действительно учили, только наука впрок не пошла. Никогда не научусь я приспосабливаться и прислуживаться. Здесь, да и вообще везде, я не ко двору». «Да вы слушайте же до конца. Вера Ивановна давно видит, что Павлу Евдокимовичу нужен хороший помощник. Надо разгрузить старичка. Это добрый человек. У него вы сможете многому научиться. Он хороший педагог. Но самому ему работать трудно». «Разве здесь кому-нибудь нужна работа? Я подразумеваю, добросовестная работа. Одним нужна туфта, очковтирательство, другим заработок слева, а всем лишь своя шкура». «Вы не правы, Фросенька. Например, я не могу требовать от Павла Евдокимовича, а от вас смогу. Врачу очень важно хорошо произведенное вскрытие. Вы знаете, в Париже, в Сорбонне, есть морг, и на его фасаде золотыми буквами, чуть ли не в метр высотой, выгравированы слова. Вы только подумайте над этими словами. Здесь смерть радуется тому, что может быть полезной жизни. Только в морге врач может проверить правильность своего диагноза или увидеть свою ошибку, а это поможет спасти столько жизней. Смерть радуется тому, что может помочь жизни. Именно эти слова убедили меня. Попробую еще раз. Подойду ближе к смерти, войду в ее владение и попытаюсь заставить костлявую старуху помогать жизни. Год. Всего лишь год с небольшим моей работы в морге был очень насыщен событиями, поэтому этот год занимает довольно-таки большой отрезок моей биографии. Время исчисляется не единицами времени, а насыщенностью событиями. Это и есть, по-моему, причина того, что в старости время бежит быстро. Новых впечатлений нет, а старые проскальзывают почти незамеченные. По этой же причине вертикальное измерение предмета кажется короче его горизонтального измерения. Пустая комната, меньше наполненной. Лишь сравнение дает представление о реальной величине. В чем заключались мои обязанности в морге, до конца я так и не поняла. Легче сказать, в чем состояла моя работа. Я слишком старалась. Меня ослепляли те слова Мардны, которыми он меня уломал. Я поставила себе целью как можно нагляднее показать врачу те патологические изменения, которые произошли в организме больного. Врач должен был сравнить то, что он видит, с тем, что он предполагал увидеть, то есть патологоанатомическую картину с эпикризом, с записью в истории болезни. Это должно было помочь ему в аналогичном случае применить более эффективные методы лечения, в результате чего больного удалось бы спасти. Все это правильно, но имеет ли это смысл? Разберемся по существу. Хочет ли врач видеть свои ошибки? Скажем прямо, редко. Имеет ли врач возможность применить иное лечение? Почти никогда. Имеют ли охоту все остальные сотрудники морга проявлять рвение или хотя бы затрачивать свое время на такую дотошную работу? Тут уж без всякого колебания можно ответить «нет». Вот и получилось, что я устроила переполох в мирной, спокойной жизни работников морга. Я там была нужна, по французской поговорке, как собака в игре в кегли. В морге, построенном совсем недавно, был уже собран неплохой музей. На полках стояли банки с разными аномалиями органов, а, посмотрев набор масок-макетов, можно было потерять аппетит. Остеосаркома, рожа, страшная трупная эмфизема и так далее. «Итак, Ефросинья Антоновна, приветствую вас на новом поприще и смею обратить ваше внимание на тот факт, что отсюда лишь два пути — на волю или в шахту под Шмитиху. Советую из этого сделать надлежащий вывод и не ошибиться». Этими словами заключил Владимир Николаевич Дмаховский обход, во время которого он ознакомил меня с моим рабочим местом и попутно в легкой шутливой форме объяснил мне значение, сущность и историю всех препаратов, заспиртованных или погруженных в раствор формалина. Все это пересыпалось остроумными замечаниями и такими пикантными подробностями, что трудно было не рассмеяться. Тут же на полках были выставлены разные орудия преступления и результат их применения. Череп, в пяти местах пробитый кайлом, результат картежного азарта. Проигравшийся урка играл на собственную голову, по удару кайлом на ставку. Но ему не повезло, 5 ставок было бито, и 5 ударов кайлом по черепу ему нанесли товарищи-картежники. Вообще, последствия азартных игр были неплохо представлены в морге. Санитарами в морге были Жуко и Петро. Оба уголовники, но не урки. Они имели пропуск и жили при морге. Жуко, не то чеченец, не то кабардинец, сидел за убийство, по его словам, неумышленное, из ревности. Несмотря на свои 60 лет, бравый, стройный, моложавый, свою лагерную жену, Нюру Гусеву, прачку, он изрядно поколачивал из ревности. Его отец, овдовев в третий раз, вновь женился и прислал сыну письмо. «Извини, сынок, что не дождался твоего возвращения домой, чтобы отпраздновать свадьбу, когда вся семья вместе, но, видишь ли, годы мои уже не такие, чтоб можно было ждать». И то сказать, жениху уже минуло 112 лет. В обязанности жуков входила доставка обедов, а это при карточной системе не так уж просто. Заведующий моргом доктор Никишин имел литер в дом инженерно-технических работников. Секретарь Дмаховский столовался в первой столовой, в противоположной части города. Кроме того, надо было сходить в зону и получить в ЦБЛ на нас троих, заполярных казаков, Жуко, Петро и меня, лагерный паёк. Жуко еще ведал бельем и ходил его менять в ЦБЛ. Петро Артеев — менее красочная, но более деятельная фигура. Сидел он, заворованная в колхозе сена. Высокий, огромной силы, красивый той вульгарной красотой кума пожарного, неотразимого для кухарок, он был груб, жаден и хитер. Обладая приятным голосом и верным слухом, он постоянно пел, но дальше первого куплета не шел. Рассуждал он примитивно, но по-своему правильно. «Надо жить в свое удовольствие и делать то, что нравится. Есть, пить, баб любить». Баба у него была Серафима, или, короче, Сима, заключенная с лагпункта Нагорной. Она тоже ходила по пропуску и через день его навещала. Когда Сима уходила домой, Петро ее провожал до самой конбазы. Дорога шла круто вверх. Все эти 150 метров Петро колотил свою Симу, как подушку. И Сима тихо, в полголоса выла. Петро считал это лучшим видом профилактики, чтобы жена не изменяла. Как я уже говорила, Петро был музыкален, но это не главное из его талантов. Здесь Аполлон вынужден был уступить пальму первенству Меркурию. В торговых и притом не слишком честных сделках он проявлял незаурядный талант. Присмотревшись к его комбинаторским способностям, я диву далась. Умерших в лагере обычно доставляли голыми, прикрыв сани толстым холстом из пеньковой пряжи. Тех, кто умирал в лагерных стационарах, привозили также голыми, но в матрасники, причем матрасник сразу же возвращали. Тех, кто умирал в ЦБЛ, доставляли в белье, которое потом Жуко уносил обратно. На этих бедолагах поживиться было нечем. Но случалось, что трупы заключенных и вольнонаемных доставляли с производства, и тут уж было на чем погреть руки. Понятно, вещи полагалось сдать под расписку на вещевой склад при ЦБЛ. Их сдавали наборами. Белье, верхняя одежда, шапка, валенки — все это складывалось в телогрейку и связывалось ремнем. К этому прикреплялась бирка с номером. Вещи вольных теоретически могли забрать родственники. Но какие там родственники, когда это обычно были люди одинокие, недавно освободившиеся из лагеря, жившие где-нибудь в общежитии? Если же и оставалась жена, то она ограничивалась тем, что присваивала вещи, оставшиеся дома, а на спецовку, особенно если она была замарана кровью, не претендовала. Тогда-то на сцене появлялся Петро Артеев. У него всегда был набор всякого тряпья. Предполагаю, что за умеренную мзду он приобретал на складе ЦБЛ актированные вещи. Следует уточнить, время от времени вещи, остающиеся от покойников, вновь шли в дело, как бывшие в употреблении второго и третьего срока, а те, что уже никуда не годны, актировались, их рубили топором и уничтожали. В Норильске, особенно в лагере, роль золота всегда имел спирт. Имея возможность ходить в город по пропуску, Петро мог покупать спирт 96-градусный, который для выполнения плана продавали во всех лавках, даже обувных. Быстрее, чем в цирке, происходило превращение. Хорошая одежда, после того, как к ней была привязана бирка, оказывалась лохмотьями, а над плитой нашей котельной сушились валенки, и Петро придавал вещам покойника почти новый вид, напевая с иглой в руках: «Ах да ты, калинушка!» На следующий день он торопился на базар, который находился совсем рядом. Меркурий покровительствовал не только коммерсантам и жуликам, но и дипломатам, поэтому Петро ловко маневрировал, избегая встречи с оперативниками. Ведь заключенным, даже имеющим пропуск, точно указан маршрут, по которому они имеют право ходить. Базар в этот маршрут, увы, включен не был. А поэтому нередко Петро приходил с рынка в сопровождении оперативника. Они уединялись в клетушке санитаров, и Жуко, разумеется, уступал им свою жилплощадь. Спирт, закуска, спокойный сон — И оперативник уходил вполне довольным, а Петро избегал репрессий. Обязанность Артеева заключалась в том, чтобы большой цыганской иглой зашить труп после вскрытия. Увы, благородная цель добиться, чтобы смерть помогала жизни, вряд ли способна была его вдохновить. Моя ошибка заключалась в том, что я не учла всеобщего желания поскорее отделаться от покойников, зашить их и перетаскать в ящик, заменяющий заполярным казакам катафалк.